Гомер, Илиада. Песнь первая. Язва, гнев. Гнев, богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына, грозный, который Ахеянам тысячи бедствий соделал, многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным птицам окрестным и псам. Совершалась Зевсова воля. Сонного дня, как воздвигший спор, воспылали враждою пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный. Кто ж от богов бессмертных подвиг их к враждебному спору? Сын громоверца Илет и Феб, царем прогневленный, язву на воинство злую навел. Погибали народы в казнь, что Атрид обесчестил жреца, непорочного Хриса. Старец, он приходил к кораблям быстролетным ахейским пленную дочь искупить. И принесший бесчисленный выкуп, и, держа в руках на жезле золотом Аполлонов красный венец, умолял убедительно всех он ахеян, паче ж Атридов могучих, строителей рати Ахейской. Чада Атрея и пышнопоножные мужи-ахейцы, о, да помогут вам боги, имущие домы в Олимпе, град Приамов разрушить и счастливо в дом возвратиться. Вы ж освободите мне милую дочь и выкуп примите, чествуя Зевсова сына, далеко разящего Феба. Все изъявили согласие криком всеобщим ахейцы честь жрецу оказать и принять блистательный выкуп. Только царя Агамемнона было то нелюбо сердцу. Гордо жреца отослал и прирек ему грозное слово. «Старец, чтоб я никогда тебя не видал пред судами!» Здесь и теперь ты немедли, и впредь не дерзай показаться, или тебя не избавит ни скипетр, ни венец Аполлона. Деве свободы не дам я, она обветшает в неволе, в Аргосе, в нашем дому, от тебя, от отчизны далече, ткальный стан обходя или ложе со мной разделяя. Прочь удались, и меня ты не гневай, да здрав возвратишься. Рек он, и старец трепещет, и слову царя покоряся, идет безмолвный по брегу немолчно шумящей пучины. Там от судов удалившийся, старец взмолился печальный Фебу, царю лепокудрое лето могущему сыну. Бог сребролукий, внемли мне. О ты, что хранящий обходишь Хрису священную килу и мощно царишь в Тенедосе, Сминфей, если когда я храм твой священный украсил, если когда пред тобой выжигал я тучные бедра косы тельцов, услыши и исполни одно мне желание. Слезы мои, отомсти аргивянам стрелами твоими.